— вмешался кузнечик. Отчетливо и громко он сказал. «У него друг умер». «Перестань! И будь добр не перебивать, друг! Я понимаю. Но он сам сказал, что это случайный знакомый. Они виделись один раз в жизни. Таких друзей у каждого тысячи». «Ей ничего нельзя объяснить», — подумал Сережа. «Она и слушать не хочет. Она все знает заранее». «Это не случайный знакомый», — сказал кто-то с третьего ряда. «Он про Сережку в газету писал». Елизавета Максимовна будто даже обрадовалась. «Вот-вот, в газету писал. Потому и друг. Лучше бы он написал о его выходках. Хороший получился бы фельетон. И пользы больше было бы. Кстати, Каховскому не следует слишком часто напоминать о газете и об этом случае. Один смелый поступок не оправдывает множество других, безобразных». «А когда я напоминал?» — удивленно спросил Сережа. Но Елизавета Максимовна его не слышала. Она продолжала. «В этой газете, к тому же, написано, как наш герой, воспользовавшись своими приемами, избил палкой товарища по школе». «Товарища?» — громко спросил кузнечик. «Подонок он, а не товарищ!» «Медведев!» — Елизавета Максимовна снова грохнула указкой. «Будь любезен запомнить, в нашей школе нет подонков. Здесь все наши учащиеся. А Сенцов — гордость своего класса. Учится без троек, выпускает стен газету. Пусть Гармашева подтвердит, если не верите». Председатель совета дружины Вика Гармашева присутствовала на собрании. Ее пригласили, чтобы знала, какие дела творятся у шестиклассников. Она слегка пожала плечами, словно хотела сказать: «Тут и подтверждать нечего, всем известно». «Подумаешь, гордость», — сказал Генка. «Трус он, к шпане подлизывается. Чтоб такой гордостью стать, надо свою гордость подальше спрятать». Невоспитанный Мишка Маслюк шмыгнул носом и добавил. «Если так, то у нас всяких гордостей в классе больше половины. Без троек учатся и стенгазету делают по очереди». «Вашему классу гордиться нечем», — отрезала Елизавета Максимовна. «Разболтались дальше некуда. Пользуйтесь, что Татьяна Михайловна гриппом болеет. А тебе, Маслюк, вообще с двойки на тройку перекатываешься. Я поражаюсь настроению, которое царит в классе. Вместо того, чтобы принципиально обсудить Каховского, вы его покрываете». «И меня», — сказал кузнечик. «Я вчера тоже три урока пропустил. По этой же причине». «И тебя», — согласилась Елизавета Максимовна. «Но Каховский прежде всего. Он инициатор. Анатолий Афанасьевич по мягкости характера прощал ему многие фокусы. Надеялся, что Каховский образумится. Напрасная была надежда. Ладно, пока Анатолий Афанасьевич в больнице, его замещаю я. И решать буду по-своему. Легко вы не отделаетесь». «Нам легко и не надо», — сказал Генка. «Надо, чтобы справедливо». «Будет справедливо, не волнуйся». «А я волнуюсь», — возразил Генка и встал. «Где же эта справедливость? Сенцов — гордость школы, а Каховский — хулиган и прогульщик? Сергей, отдай Сенцову готовальню, которую тебе милиция подарила». «Медведев!» — голос у Елизаветы Максимовны стал металлическим. «Еще слово, и ты отправишься за дверь!» «Не отправлюсь», — просто, даже скучновато сказал кузнечик. Глаза у Елизаветы Максимовны стали круглыми. «Ты соображаешь, что говоришь?» «Соображаю. Не отправлюсь!» — вдруг взвинтился Генка. «Не отправлюсь, и все!» Он даже в парту вцепился, словно его хотели силой из класса вытащить. «Это мой класс! Каждый день говорят, вы хозяева в классе, вы хозяева в школе. А как слово скажешь, марш за дверь? Что за собрание, когда сказать ничего нельзя?» Елизавета Максимовна овладела собой. «Сядь, пожалуйста. Вы все уже сказали достаточно, и собрание закончено. Каховского и Медведева прошу иметь в виду, что за третью четверть у них неудовлетворительные оценки по поведению». «Разве это не педсовет решает?» — спросил Павлик Великанов. Елизавета Максимовна не сочла нужным откликнуться на эти слова. «А совету дружины следует с этими пионерами заняться особо», — добавила она. Вика Гармашева встала. «Мы их вызовем, Елизавета Максимовна. В ближайшие дни соберем совет». В ближайшие дни собрать совет не удалось. Начались каникулы. А 31 марта вышла газета со статьей Ларцева. Статья называлась «Удар из-за угла». Там было написано все крепко и беспощадно. О вмятине на макете замка, который остался от Данилкиной спины. О жалобах, которые строчили обиженные дамы из уличного комитета. О маме Сенцова, которая бегала по всем учреждениям и даже нашла себе союзника в районо. И о самом союзнике, инспекторе Стихотворове. И о майоре милиции, который чуть не усмотрел в занятиях мальчишек-фехтовальщиков опасные приемы. Там были и хорошие слова. Об отряде. О вечерах, когда собирались в кают-компании все, кто хотел. О звонких боях на дорожке. О маленьком Д'Артаньяне, Андрюшке Гарце и о лихих барабанщиках. И об Олеге Петровиче Московкине, который дни и ночи тратил на то, чтобы мальчишечья компания, обосновавшаяся в старом кособоком доме, превратилась в отряд эспада. А потом статья снова как бы взрывалась. Строчки раскалялись от негодования. Там были мысли, которые бились в Сереже, но для которых он не мог найти четких слов.